Глава 10. Коробки взводов стояли ровными рядами, но перешептывания и окрики командиров продолжали доноситься с разных сторон. Построение затягивалось. Кроме дежурного офицера из командного состава, на плацу никого не было. «Что случилось? Кто знает?» — не унимался кот. «Задолбал!» — огрызнулся Гек, слегка толкнув впереди стоявшего кота. «Никто ничего не знает, так что заткнись!» «По тревоге подняли все училище. Значит, что-то серьезное произошло», — тихо пояснил замок. «А чего ждем? Почему выгнали на плац ни одной команды?» Кот был в своем репертуаре. «Ждем офицеров. Их тоже вызвали по тревоге, но не все прибыли. Все, тишина. Майор идет». «Батальон, равняйсь! Мирно! Равнение на середину!» — командовал дежурный офицер, начиная доклад прибывшему начальнику курса, командиру батальона. «Вольно!» Прозвучала команда, и майор продолжил. «Товарищи курсанты, в соседнем городе произошло обрушение многоэтажного здания. Училище поднято по тревоге и практически в полном составе направляется туда. Первому батальону поставлена задача обеспечить оцепление района. Внимание, батальон! Слушай мою команду!» Я не слушал, что продолжал говорить офицер. Мысли путались. В голове не укладывалось. Какой-то дом рухнул. Если поднимают по тревоге 2000 курсантов... И, вероятнее всего, не только мы прибудем на место трагедии. Есть же местная полиция и внутренние войска, другие чрезвычайные службы, в чьи обязанности как раз входит организация мер по ликвидации техногенной катастрофы. Ближайший крупный город находился в 110 километрах. Но почему подняли по тревоге училище, расположенное так далеко от места трагедии? На автомобилях нам часа два добираться, а еще нужно время для получения материально-технических средств. Про оружие командир ничего не говорил, но спецсредства выдадут. «Бес, не тормози!» «Что?» — вывел из размышлений окрик Серого. «С Чуком и Геком на продсклад. Получай сухпайки. Бегом, бегом!» «Не дотащим все!» — возмутился Чук. «Там всего три коробки. Дотащите!» «Три коробки!» — в мыслях я считал. «Если на взвод, то это на сутки. Если на отделение, то на трое. Что-то мало выдают!» Стоя в очереди на складе, подтвердил мое опасение Чук. «Это на сутки», — пояснил старшина. «За это время на место дислокации прибудет полевая кухня. Так что не переживайте, без кормежки не останетесь. Воду во фляге наберите, да еще с собой, если тара есть. Могу термосы выдать». «Нет, термосы не надо, тяжелые», — быстро отказался Гек. «А вот воды надо бы, хотя бы 20 литров на взвод», — вслух стал размышлять. «Наверное, там все серьезно, если и полевую кухню отправляют вслед за нами». «Может и так. Но где ж тару взять? Не в термосы же воду набирать?» «Давайте 2 термоса». Я взял на себя ответственность и обратился к старшине. Братья стали на меня шикать, но я стоял на своем. «Во фляге воды наберем, а вот что дальше?» «Сейчас весна, пока не жарко, но днем начнет припекать, да и руки помыть. Так что вода лишней не будет, да и термосы можно к чему-то приспособить. Ту же еду носить от полевой кухни». Старшина будто только этого и ждал. Выдал под роспись 2 термоса. Чуток покоцанные, но по заверению за складом не дырявые. Я под его неодобрительный взгляд, расписываясь в журнале выдачи, указал на степень износа полученной экипировки. Под недовольное бурчание надел на себя 1 термос, а 2 нацепил на Гека. Взяли по коробке сухпая. «Воду в столовой наберем. Все, пошли!» В расположении царила суета. То, что взяли дополнительные термосы, замок одобрил и отправил 2 курсантов наполнить их водой. Очередное построение, погрузка в машины. Некоторым повезло, поехали в приданных училищу автобусах. Колонна выдвинулась, когда начинался рассвет. Кто-то кимарил, кто-то тихо разговаривал. Пробовал уснуть, но не получалось. Военный автомобиль не приспособлен к комфорту. То ноги затекали, то спина начинала ныть. По ощущениям, ехали уже дольше 3 часов без остановки, когда автомобиль остановился и раздалась команда к машине. Как только выбрались, осмотрелся. Колонна остановилась на парковке возле большого сооружения. Кто-то пояснил. «О, к Малибу приехали! Это местный самый крупный торговый центр, что на окраине города». «Полк!» — вещал заместитель начальника училища. «Целый полковник». А я с содроганием сердца смотрел на выбитые в высотных домах стекла, множество народу на улице и поднимающиеся с разной стороны клубы черного дыма. «Взвод!» Не заметил, как полковник закончил свою речь, и взводный взял власть в свои руки. «Первое отделение остается здесь. Обеспечивает развертывание палаток. Старший, командир отделения. 2-е и 3-е отделения через 5 минут построения для выдвижения в походном порядке. Вольно! Разойдись!» Чуть как-то стрёмно, Не удержался и высказался кот. Мы отошли немного от машин и сняли вещмешки, загрузили отдельно часть экипировки. «Что произошло? Кто знает? Я так ничего и не понял», — поинтересовался мышь. «Не знаю, но что-то на простое обрушение, пусть и многоквартирного высотного дома, не похоже. Дым с разных сторон, стекла выбиты на верхних этажах соседних зданий, и народ что-то уж больно возбужден», — высказал я свои предположения. «Крупный теракт. Разрушен ряд зданий. 4 эпицентра разрушений», — подошел замок. «Наша задача — обеспечить оцепление, пока саперы не проверят на наличие новых зарядов, а потом помощь в разборе завалов», — он говорил сухо. Желаки уходили, а лица стоявших рядом курсантов мгновенно приобрели серьезность. «Так что не расслабляемся. Ничего с земли не поднимать, обо всем подозрителям докладывать. Особенно не лезть в припаркованные машины. И рядом с ними не стойте. Только что лейтенант разговаривал с полицейскими. Они рассказали, что первыми после взрыва прибыли пожарные. Думали, что бытовой газ взорвался. Но потом последовали еще 4 взрыва в разных местах. Много погибло. Центр города практически разрушен полностью. Хорошо, что там жилых домов мало. В основном офисы и торговые центры, но и жилые дома пострадали». «Нас куда отправляют?» — не в тему спросил кот. «Тебе не все равно?» — огрызнулся Иван. «Если это такой теракт, то спрашивается, кто такой мог совершить?» «Прекратите!» — прервал спор замок. «Кто совершил, узнаем. Сейчас главное — спасти выживших под завалами. В такую погоду они максимум сутки протянут. Ночью холодно». «А прошла почти половина суток», — произнес я вслух, и на меня сразу же обратили внимание. «Да, времени мало. А еще, возможно, остались не сработавшие или отложенные во времени мины. Так что внимательней!» Шли колонны по двое. И чем дальше углублялись в центральную часть города, тем разрушения становились серьезнее. Некоторые здания старой постройки, что панельные, полностью сложились. И по завалам ходили или спасатели, или саперы с собаками. Мимоходом понять было трудно. Колонна продолжала движение. Поразило малое количество гражданских на улице. Теракт обязательно вызовет сильный резонанс как в обществе, так и в руководстве страны. Вот только кто его совершил? Я задался вопросом. Я не особо интересовался, что происходит в мире. Преподаватели нас не просвещали в политическое устройство, но акт агрессии налицо. Вот только кто? «Колонна, стой!» — скомандовал лейтенант. «Слушай задачу. Оцепить это здание и до прибытия саперов...» «Здание. Это громко сказано». Мы остановились у возвышающейся примерно до уровня второго этажа груды железобетонных блоков. Переплетенные между собой металлические пруты образовывали причудливые формы. Пахло гарью, паленой резиной, к которым примешивался сладковатый вкус. «Торговый центр. Самый крупный в центре города», — сказал мышь. «Откуда знаешь?» «Бес, я здесь до 12 лет с родителями прожил, пока не переехали. А сейчас смотрю и почти ничего не узнаю. Там», — он указал на развалины, — «дом стоял. Невысокий, всего 4 этажа. А там», — он указал в другую сторону, где зиял большой провал, — «сквер и подземная парковка. Но видишь, что стало?» «Заряд установили на парковке», — логично пришел я к выводу. «Да, и кто это сделал? Ведь одиночка этого не сотворит. Если только несколько взрывов и одновременно». Мы стояли в оцеплении, когда прибыл грузовик. Из него выгрузились саперы с собаками. Лейтенант с ними о чем-то недолго поговорил, а мы продолжали стоять, не пуская к развалинам гражданских. Тяжело было смотреть, как плохо одетые для прохладной погоды мужчины и женщины ходили меж руин, что-то искали. Пытались самостоятельно разбирать завалы или просто стояли, замерев у развалин. К гражданским, что попадали в поле зрения, подходили полицейские, им оказывали посильную помощь, и большинство сразу уводили, как я потом узнал, в один из пунктов временного размещения, расположенных за чертой города. В том состоянии, что находилось большинство переживших трагедию, они сами нуждались в помощи. Редко кто из них оставался ждать, когда саперы проверят очередные развалины и поступит команда разбирать завалы. На глаза попался стоявший возле разрушенного дома средних лет мужчина. Он стоял в одиночестве, замерев. Указал на него проходившему мимо лейтенанту. «Он не уйдет. Останется ждать, когда разрешат разбирать завалы. Уже подходили к нему, уговаривали, требовали, но...» — говорил лейтенант. «Он на даче был, когда все произошло. Как узнал, вернулся, и вот, дома, считай, нет, а у него там семья». Примерно через час саперы закончили свою работу. Лейтенант собрал нас и довел новую вводную. «Взвод придают в помощь для разбора завалов. Начнем с жилого дома. Сейчас прибудет специалист и проведет инструктаж. Тяжелой техники пока не будет, так что разбивайтесь по тройкам». «Итак, бойцы», — инструктировал спасатель, — «начнем осмотр завалов снизу. Должны остаться полости, где могли остаться выжившие. И внимательно слушайте. Любой шум, может, скрик или стук, даст знать о наличии выживших. Времени прошло много, так что внимательнее. Каждые 15 минут объявляется минута тишины. Не стучать, не ходить, просто слушайте». Последнюю фразу спец произнес по слогам. «Это сильно поможет обнаружить тех, кто подает признаки жизни. Тепловизоры и собаки, конечно, пригодились бы лучше, но все задействованы». Приступили к разбору. Мужчина поначалу кинулся вверх, но его кто-то из спасателей остановил, объяснив примерно то же, что и нам, а неизвестный только и повторял. «У меня там жена, дети!» — бормотал мужчина. Он не выглядел сломленным, и стремление сразу кинуться туда, в тот сектор, где была его квартира, где совсем недавно были его родные, объяснимо. «Успокойтесь. Если хотите помочь, то работайте вместе с курсантами. Нельзя, чтобы конструкция обрушилась. Она и так неустойчива, так что работайте вместе. Так больше пользы принесете». Приступили к разбору. Через час все руки были в крови. Приходилось вручную аккуратно двигать массивные глыбы, куски арматуры и постоянно прислушиваться. Где-то в паре десятков метров раздался ободряющий возглас. Обнаружили живого. На помощь кинулись специалисты, и примерно через полчаса из-под завалов извлекли первого выжившего. Им оказалась женщина. Когда ее проносили мимо на носилках, обратил внимание на ее блуждающий взгляд. Она сама еще не верила, что осталась жива. Наступила минута тишины. «Кажется, кто-то скребется», — сказал напарнику, указывая туда, откуда послышался посторонний шум. Подошли ближе, замерли. Я лег на живот и прислонил ухо к плите. Сквозь толщу бетона, мусора и раздробленного камня на грани слышимости донесся тихий стон. «Есть, слышу! Там кто-то живой! Зови лейтенанта!» Поднялся я, отряхиваясь. Через несколько минут возле нас стояли спасатели и офицер. Я указал место, где расслышал сначала шорох, а потом стоны. Спец походил, посмотрел, тоже прилег, послушал и вынес вердикт. «Да, кто-то есть. Зовите сюда еще людей. Впятером не поднимем. Сейчас крепление сделаю, чтобы ухватиться можно было. И приступим». В бетонную плиту аккуратно вбили штыри, протянули через блок трос и медленно стали поднимать. Работали аккуратно. Спец постоянно контролировал, чтобы при движении крупного осколка не допустить обрушения других обломков. «Стоп!» – скомандовал спец. «Убираем в сторону, только осторожно, чтобы ничего не обвалило». Не успел он проговорить, как в показавшейся фигуре кинулся неизвестный мужчина. «Доченька, доченька!» – причитал он, стараясь ее вытащить из-под завала. Нижняя часть тела девушки скрывалась под массивной плитой. Он собирался обнять, обхватить ее руками и освободить. «Не трогайте!» – грубо оттолкнул спец. «Надо обследовать, чтобы не навредить!» Он наклонился над девушкой, протер лицо специально приготовленной салфеткой и о чем-то с ней заговорил. Неизвестный стоял, наклонившись рядом, и с каждой секундой его лицо мрачнело. «Идите, здесь ничем не поможешь», — подошел спец к нам. «Но мы же сможем поднять плиту. Можно еще людей позвать, нас много», — эмоционально говорил Иван. «Это ее убьет», — сухо произнес спец. «У нее от живота и ниже все прижато плитой. Она ног не чувствует. Позвоночник, скорее всего, поврежден, и все внутренние органы за это время атрофировались без притока крови. Не понимаю, как она только остается в сознании. Ей и обезболивающее сейчас не поможет. Кровь не циркулирует по телу. Если только местная анестезия. Вколол укол, чтобы они могли попрощаться. Так что оставьте их. Но присматривайте за Сергеем, чтоб следом за ней не ушел». Смотреть, как на глазах отца медленно умирает дочь, невыносимо тяжело. И понимаешь, что ничем помочь не можешь, и никакие слова утешения здесь не помогут. Но если остается хоть один шанс в этом хаосе найти уцелевших, то мы продолжали работу. К вечеру нашли двоих. Когда нас снимали и отводили в место дислокации, Сергей продолжал сидеть, склонившись над умирающей дочерью. Он ей что-то тихо рассказывал, держа за руку, а по его щекам текли слезы. «Что же это творится? Вы видели?» – эмоционально говорил Иван. На всех произошедшее за последние сутки оказало сильное впечатление, пробрало до кости. А Иван, никогда раньше не отличавшийся экспансивным поведением, не выдержал. «Кто такое сотворил? Кто?» «Пока никто ничего не знает», — спокойно заговорил Сергей, но и на его лице отразился отпечаток пережитых суток. «Замок разговаривал с офицерами. Они сами разводят руками, ничего не знают. Если это теракт, то кто-то должен взять на себя ответственность, публично заявить об этом. По-другому не имеет смысла творить такое». Я в уме подсчитал, сколько гражданских в тот трагический день погибло, и ужаснулся. Цифра выглядела ужасающей, и это всего за один день. «Успокойся, Вань, все на взводе. Выпей чаю и присядь». «Командир», — обратился к Серому, — «слышно, чем будем дальше заниматься? Сегодня спецы говорили, что завтра придет тяжелая техника, и что шансы еще кого-то обнаружить стремятся к нулю». «Почему ночью не продолжали работать?» — не унимался Иван. «Вань, сядь. Ни электричества, ни генераторов нет. Что, с фонариком будешь ходить?» Усадил вскочившего на место Серый. «А если сам куда провалишься? У третьего взвода один умудрился и днем провалиться. Еле достали. Хорошо, что только переломом руки отделался. А ночью? Ты подумал? А что делать будем, бес? Так что прикажут? Слышал, 4-й батальон завтра возвращается обратно в училище». Трое суток мы находились в полуразрушенном городе. Офицеры ходили мрачные, но нам ничего не говорили. И никакая информация до нас не доходила. А на 4-й поступил приказ вернуться в училище, где до нас довели, что началась война.